Печать огненная лежит на посылаемых и воспринимаемых мыслях. В этом их сила воздействия и отличие от мыслей обычных людей. Воздействие по сознанию. Океан мыслей окружает и пронизывает планету. Живем в нем. Отделены друг от друга предметы плотного мира, но вещество материи мысли является сплошным. Мысль есть основа сущего. Мысль и огонь связаны тесно и близко. Материя вещества мысли есть основа огненного мира. Следует отличать продукты человеческой мысли от мысли, основы огненного мира и явления космической мысли. Мыслью зачаты миры. В этом аналогия с творческой мыслью человека, как вверху, так и внизу. Микрокосм творит мыслью огнем. Шкала вещества материи, мысли, семерична с подразделениями по сферам. Человек постепенно идет ко владению всеми. Имеем примеры огненного мышления. Каждая мысль действует в своей сфере, низшая в низших, высшая вверху. Поверх всего несется мысль мира, мысль мировая. Когда сознание отрешается от мыслей нижней части шкалы, на смену им заступает высшая мысль. Задача овладения мыслью – одна из труднейших. Мысль высшая царствует вечным огнем.